«Так вы из Сильфиль подруги?» – спросил отец Сильфиль. Он тепло улыбнулся мне через обеденный стол. «Добро пожаловать!» Я кивнула ему, все еще не освоившись с этими ощущениями. Сильфиль жила в храме Цефеида на краю Сайрага, где ее отец был высшим священником. Мы обедали у него, он и Сильфиль разговаривали. Я понимала, что она имела в виду, когда говорила, что разрушение Сайрага казалось ничем иным, как сном. Ее отец был вежливым мужчиной, насколько я могла судить. Ему было около 40, и у него были густые черные усы. С какой стороны ни посмотри, он казался абсолютно нормальным человеком. И не только он. Священники и священницы, служившие в храме, храмовая служба и статуя Цефеида, все было именно таким, как должно было быть. Ни единая вещь не выглядела неестественно или не находилась в неподобающем месте, что было странно, так как они не должны были существовать. Правила этикета при пребывании в доме, которого не существует, были довольно непонятны. Я решила не заморачиваться и делать вид, что все нормально. «Кроме того», — подумала я, — «чего ты добьешься своей подозрительностью?» Мне нужна была информация, и проявление враждебности лишь сделало бы все более сложным и изматывающим. Как бы то ни было, я не знала, как много мог рассказать мне отец Сильфиль. Первое правило бизнеса — нужно было выяснить, как много он знал. Пока высший священник вел непринужденный разговор со мной, я кивала в подходящий момент и ждала случая, чтобы начать копать. «Ваше святейшество!» Наконец я пошла в атаку. «Вы знаете, что за здание стоит в центре города?» Сильфиль бросила на меня внимательный взгляд. Я знала, что ей не понравилось, что я спросила, но попытаться стоило. Даже если бы это означало заставить ее отца признать, что их город превратился в крепость Фибрицо. Она, наверное, не вынесла бы того, как поступаю с человеком, который выглядел как ее отец, но что еще я могла сделать? Она знала, что на самом деле ее отец был мертв. Я ожидала от него какой угодно реакции, но единственное, что я получила в ответ — отстраненность. Его лицо выглядело подавлено. «Я прошу прощения», — пробормотал он. «Но я не могу сказать». «И почему же?» — спросила я грубо, поднеся спаржу с копченой семгой к губам. Он смотрел в стол. «Потому что я не могу ответить, как бы сильно я ни пытался». Рыба замерла вместе с моей рукой. Столовая принадлежность Сильфиль тоже замерла в воздухе. «Вы не можете?» — повторила я. Он кивнул. «Без помощи магии могут ли люди дышать под водой? В этом самом смысле мы не можем ответить на этот вопрос». Его голос затих, печальная улыбка искривила его губы. «Это печально, не так ли? Даже если мы понимаем это». Внезапно я поняла кое-что. У него было самосознание как высшего священника Сайрага и как личности. Он также знал, что Фибрицио сконструировал его и что его существование мимолетно. Если Фибрицио контролировал его действия, я могла получить множество информации у него, если бы правильно формулировала вопросы. «Наверное, мне не стоит этого делать», — подумала я спустя минуту. «Это было бы грубо, поступать так с высшим священником, и он, скорее всего, не смог бы выдать мне ничего сверх той информации, которую Фибрицио хотел бы, чтобы я знала». Я вздохнула и устроилась глубже в кресле. За неимением лучших идей я вернулась обратно к обеду. Я принесла свои вещи в комнату Сильфиль тем вечером, так как я жила вместе с ней. Я взяла ближайший стул и со вздохом села на него, уставившись на город сквозь открытое окно. «Итак?» – спросила я через некоторое время, бросая на нее усталый взгляд. «Что ты планируешь делать теперь?» Далекие шумы города и прохладный ветерок доносились из окна. Сильфиль, все еще стоя в дверях, отвела взгляд. «Делать?» – переспросила она. «Я бы хотела спасти господина Гаури, но истина в том, что с тех пор, как я прибыла сюда, я не сделала ничего, а лишь слонялась вокруг. И даже теперь я не смогла сделать то, что должна была, до того, как вы прибыли». Она сглотнула. «Госпожа Лина?» – тихо спросила она. «Если повелитель Ада использует господина Гаури, чтобы заставить вас использовать это запрещенное заклинание, скажите честно, вы сотворите его?» Между нами повисла гнетущая тишина. На такой вопрос не было легкого ответа, так что мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, что же сказать. «Я не знаю», — сказала я в конце концов. «Если бы ты спросила меня раньше, когда я еще не знала об истинной природе повелителя кошмаров, я бы, наверное, поклялась бы сотворить его и не выпустить из-под контроля. Но теперь, если быть честной, я не уверена, что могу контролировать законченную версию». «Тогда...» Сильфиль умоляюще посмотрела на меня. Я медленно покачала головой. «Я уже сказала, Сильфиль. Я не брошу Гаури». Сильфиль направила взгляд в пол. «Я полагаю, нет». Вздохнула она. Мы вдвоем снова затихли. На некоторое время единственными звуками в комнате были легкий шелест ветра и слабые звуки снаружи. Я нарушила тишину. «Пошли!» — сказала я твердо. Сильфиль подняла взгляд. «Простите? К зданию. Давай проверим его еще раз». С моих губ сорвался вздох. «Я сомневаюсь, что смогу пробраться внутрь, но это определенно лучше, чем сидеть в комнате и нести околесицу на тему «Что если?». Сильфиль глядела на меня секунду, а затем на ее лице медленно возникла слабая улыбка. «Я согласна», — произнесла она. «Я пойду с вами, госпожа Лина». «Хорошо». Я встала и повернулась к двери. Моя мантия развивалась у меня за спиной. «Но потащились».